Глава четвертая. Шпионы и планы. «Шпион Пенни?» — недоверчиво переспросил Питер. «Ты уверена?» «Какого рода шпион?» — спросил Саймон. «Не знаю. Я видела только, как он шевельнулся вон там, возле шкафа», — показала Пенелопа. Мальчики шагнули в темный угол. «Ты совершенно права!» — сказал Питер и, нагнувшись, кого-то схватил. — Ну ты пусти! — произнес хриплый голос. — Пусти, кому говорю, больно делаешь! В руке Питер держал за одну ногу толстую бородавчатую зеленую жабу. Жаба была в визитке и белокуром парике и сжимала в лапе серый цилиндр. Когда Питер опустил ее, она съежилась на полу, судорожно раздувая горло и нервно следя за ними выпученными желтыми глазами. «Вот, пожалуйста», — торжествующе проговорила Пенелопа, — «я же вам говорила, что тут шпион». «Ничего я не шпион», — хриплым голосом возразила жаба. «Кто же ты в таком случае?» — грозно спросил Саймон. «Я как его, купец-меховщик из Владивостока. У меня жена и шестеро ребятишек, и мне надо их содержать». «Никакой ты не купец!» Негодование отверг ее слова Питер. «А что, не похож я разве на купца-меховщика из Владивостока, который еле концы с концами сводит?» — плаксиво спросила жаба. «Нисколечко», — отрезал Саймон. Жаба на минутку задумалась. «А как насчет торговца бриллиантами, который прикатил примехонько от зулусов, а?» Физиономия у жабы прояснилась. «Тоже не похож». Отверг и это предложение Питер. «А если знаменитый нейрохирург из Катманду?» С надеждой в голосе осведомилась жаба. «Не пойдет», — ответил Саймон. «Ладно, так и быть. Скажу вам правду, матку», — задушевным тоном произнесла жаба. «Я богатый фермер из Онтарио, хозяин молочной фермы. У меня отпуск, и я надумал проведать свою племянницу». «Я тебе не верю», — сказала Пенелопа. «Ты шпион». «Да не шпион я, лопни мои глаза!» — запротестовала жаба. «Лопни мои глаза, мисс! Я вам говорю все как есть на чистоту. Я вполне зажиточный торговец зерном, который путешествует инкогнито, как бы по торговым делам». «Ты просто-напросто жаба и шпион», — сказал Питер. «Да, и притом незадачливый шпион, жалкий, уродливый, в парике, визитке и дурацком цилиндре», — добавил Саймон. «Ты никакого права не имеешь оскорблять мой цилиндр», — обиженным тоном заявила жаба. «В чем дело? Шикарный цилиндр. Можно смело сказать, моя лучшая маскировка, в смысле мой лучший наряд». «Ты шпион», — повторил Питер. «Знаешь, что бывает со шпионами?» «Да не шпион я, ей-богу!» — лихорадочно запротестовала жаба. «Нельзя меня трогать, потому как я вовсе не шпион!» «Шпионов расстреливают», — заметил Саймон. «Или пытают», — добавил Питер. «Или пытают и расстреливают», — зловеще подытожил попугай. «Слушайте, полегче! Зачем такие слова?» — переполошилась жаба. «Слушайте, сейчас я вам выложу все как на духу. Я не хотел говорить, заметьте, но вы меня вроде как вынудили». «Ну?» — поторопил ее Саймон. «Я богатый, пребогатый банкир литовского происхождения, у которого жена, двое ребятишек и старенькая мамаша на иждивении», — созналась жаба, надвигая цилиндр на глаза и засовывая большие пальцы за проймы жилетки. «Ни одному слову не верю», — сказала Пенелопа. «Я тоже», — присоединился попугай. «Банкир, видали вы? Да такая жаба, как ты, дважды два не сосчитает». «А и не надо считать», — заверила его жаба. «Если ты банкир, так лопни мои глаза. Тебе ни математики, ничего другого и ведать не требуется. Знай, присматривай за чужими денежками и не отдавай ни почем, кто не попросит. Вот и вся работа. «Вздор!» — презрительно отозвался попугай. «Абсолютный вздор! И к тому же неизобретательный! А теперь, если не скажешь нам правды, Табита поджарит тебе слегка пятки, а, Табита?» «С большим удовольствием!» Табита выпустила 24 колечка дыма и две длинные струи пламени из ноздрей. «Ух, слушайте, так нечестно!» Глаза жабы наполнились слезами. «Нехорошо мучить бессловесное животное, и костюм можно попортить, а я за него еще не все деньги выплатил». «Нас это не касается!» — возразил попугай. «Скажи правду, и мы тебя не тронем!» «Ей-богу!» — с надеждой спросила жаба. «И скажете, вот те крест, умру, если обману?» «Да», — ответил попугай. «Ладно», — жаба набрала в рот воздуху. «Я...» «Смотри только правду», — предупредил попугай. «Это твой последний шанс». «Да понял уж, понял», — отозвалась жаба. «Зовут меня Этельред, мистер Жаб, без определенного места жительства». «Шпион», — дополнил Питер. «Ну да. То есть нет, я как бы полушпион. Понимаете?» — продолжал Этельред. «Это Василиски виноваты. Мне не по росту было их яйца высиживать. Я с них все время падал и ушибался. Тогда я и говорю их главному, почему бы не поручить, значит, мне то, для чего я создан?» «Шпионить, что ли?» — недоверчиво спросил Саймон. «Да из тебя же вышел бездарный шпион». «Ты не имеешь никакого права оскорблять меня!» — Этельред надулся. «Из меня вышел бы шпион, что надо. Просто я не успел пройти полный курс». «Какой курс?» — поинтересовался Питер. «Курс заочного обучения», — пояснил Этельред. «Я только до маскировки дошел и до иностранных акцентов, а тут Василиски говорят: слушай, а ну быстрее скачи в кристальные пещеры, разведай, что там затевает ха-ха. Спровадили меня в два счета, я даже невидимые чернила не захватил». Пенелопе стало ужасно его жалко. «Так», — сказал попугай, — «удачно, что мы тебя перехватили. Теперь ты нам дашь кое-какие сведения». «Нет», — Этельред замотал головой, — «ни слова, хоть режьте. Я буду нем, как могила, вот так». Табита выдохнула две струйки пламени. «Ладно, так и быть», — поспешно сказал Этельред. «Я вам выдам чуть-чуть, что-нибудь такое неважное». «Куда они дели великие управляющие книги?» — задал вопрос волшебник. «Они в безопасности?» «Что да, то да», — подтвердил Этельред. «Они у них в подземелье под усиленной охраной. Ох, и в здоровую лужу они сели с этими заклинаниями! Смеху было! Я чуть не помер! Ну и взбесился их главный, когда два часовых превратились в дерево и в пучок морковки. Все наши жабы прямо в истерике катались, ей-богу!» «А что с драконьими яйцами?» — спросил попугай. «А чего им делается?» «В порядке», — ответил Этельред. «Они целы! В замке Василисков! Мои драгоценные!» — взвизгнула Табита и хлопнулась в обморок. «Слушайте, чего это она?» — спросил Этельред. «Ясно, они целы. Как их сложили в пыточную камеру, так они и лежат себе одно к одному». Все принялись похлопывать Табиту по лапам и занимались этим до тех пор, пока она не пришла в себя. По мудрому замечанию волшебника, не было никакого смысла жечь у нее под носом перышко, как делают в подобных случаях. «Выкладывай», — сказал попугай Этельреду. «Какой вход в замок лучше?» «Вход только один», — вмешался волшебник. «Через подъемный мост и главные ворота». «А вот и ошибаетесь!» — торжествующе провозгласил Этельред. «Вы то думаете, что больно все умные, все знаете, так? А вот и нет, съели!» Как же можно еще туда попасть? — удивился волшебник. — нет, — с хитрым видом протянул Этельред. — Этого вам у меня не выудить. Дудки, я вам не супостат какой-нибудь. — Ренегат, — поправил Питер. — Все равно и не этот. — Я тебе не верю, — сказала Пенелопа. — С той минуты, как мы тебя поймали, ты ни одного правдивого слова не сказал, и сейчас ты опять врешь, как и раньше, про нейрохирурга. Ты нас обманывал насчет своей профессии и теперь обманываешь. Говоришь, будто в замок есть еще один вход. — Не вру я, мисс, ей-богу! — запротестовал Этельред. — Может, я и приврал пару раз, но сейчас я говорю чистую правду. В замок можно попасть через сточную трубу. — Браво, Пенни! — закричал Питер. — Весьма умно, — похвалил попугай. — Блестяще! — сказал волшебник. — Эй, слушайте! — Этельред вдруг сообразил, что проговорился. — Это нечестно, мисс. Право, нечестно. — А шпионит за нами честно? — отрезала Пенелопа. — Так моя профессия такая. Мастер шпионажа! — возразил Этельред. — Вы не имели права выманивать у меня обманом тайну! — Прости, но без этого нельзя было обойтись, — сказала Пенелопа. — И потом, никто этому не удивится, потому что ты плохой шпион. — Послушайте, это несправедливо. Я ведь только полкурса успел пройти, — обиженно оправдывался Этельред. — Вообще-то у меня очень хорошо получается. Венгерский торговец рыбой, вдовец с тремя дочками, бесподобно выходит. Так, во всяком случае, моя мамаша говорит. Хотите послушать? А то еще могу изобразить из себя польского графа, который обеднел, и ему пришлось продать замок со всем добром. — В другой раз! — остановил его попугай. — Сейчас мы хотим знать, как попасть в сточную трубу. — Полегче! — запротестовал Этельред. — Что же мне? Все секреты вам выдать! — По-моему, — Пенелопа подмигнула попугаю, — Этельред не понимает, что мы предлагаем ему очень важную работу. — Кому? — Мне? — озадаченно переспросил Этельред. — Что за работа? — Мастер контршпионажа, — серьезным лицом ответила Пенелопа. — Это кто? — Я? От возбуждения глаза у Этельреда выпучились еще больше. «А это что за штука?» «Это самый главный вид шпионства», — ответил Питер. «Да», — подтвердил Саймон. «Необычайно важная работа». «Ух ты!» Объяснение явно произвело на Этельреда сильное впечатление. «И как, значит, это делается?» «Ты притворяешься, будто продолжаешь шпионить за нами в пользу Василисков», — пояснила Пенелопа. «А на самом деле ты шпионишь за Василисками в нашу пользу. За это тебя будут звать мастер контршпионажа Икс». «А почему Икс? Почему мне нельзя зваться своим именем?» «Потому что мастерам контршпионажа так не полагается», — ответил Питер. «Они слишком важные персоны, чтобы называться обыкновенными именами». Этельред некоторое время размышлял. «А маскировку мне придется применять?» — осведомился он. «Вообще-то маскировка у меня выходит лучше всего. Мне было бы нежелательно ее бросать». «Конечно, ты будешь применять маскировку», — успокоила его Пенелопа. «По большей части тебе придется носить дьявольски хитрую личину». «Какую?» — глаза у Этельреда чуть не выскочили от волнения. «Свою собственную», — ответила Пенелопа. «Ты будешь носить личину жабы». «Эй, полегче! Василиски ведь знают, что я жаба!» — запротестовал Этельред. «Вот в этом и заключается дьявольская хитрость», — объяснил Саймон. «Потому что под личиной жабы будет скрываться мастер контршпионажа Икс». «Ух ты!» На физиономии Этельреда выразилось понимание. «Ух ты! Не глупо придумано! прямо совсем не глупо. Ей-богу, самое что ни на есть расшпионское шпионство!» Дети с облегчением вздохнули. Попугай обменялся взглядом с волшебником. «Значит, ты согласен принять эту высокую должность?» — спросила Пенелопа. «Да, мисс, с охотой, мисс!» — глаза Этельреда сияли. «И позвольте мне сказать, мисс, для меня будет одно удовольствие работать с таким компаньоном, как вы, мисс. Из себя хорошенькая, а ум выдающийся прямо как у меня». «Большое спасибо», — ответила Пенелопа, с трудом удерживаясь от смеха. «Теперь, как только Ха-Ха накормит нас, мы примемся за разработку плана действий». Все отправились назад в большую комнату, и Пенелопа помогла волшебнику подать на стол дивный обед — овощной суп, жаркое из баранины с зеленым горошком и печеным картофелем с маслом, а на сладкое — свежая клубника со взбитыми сливками и меренгами, обложенная мороженым. «Изумительно!» — похвалил Питер, приканчивая вторую порцию клубники. «Да, Ха-Ха любит иногда побаловать нас таким пиршеством на скорую руку», — заметил попугай. «Он действительно прекрасно готовит. Ну и лунная морковь, естественно, способствует этому. Универсальный продукт». «Да, кстати, ты все время поминаешь про нее», — сказала Пенелопа. «И вы пели про нее, когда мы познакомились. Что это такое?» «Одно из лучших изобретений Ха-Ха», — ответил попугай. «Выглядит, как красная с белыми полосами морковь. В год мы снимаем один урожай. Происходит уборочная церемония, а потом мы развешиваем морковь сушиться». «Сушеная она выглядит вот так». Волшебник положил на стол длинный овощ в форме моркови, твердый, как бутылочная тыква. «Когда она высыхает, на ней появляются инструкции. Смотрите». На боку у морковки ребята увидели готическую надпись с множеством завитков и загогулин. «Жареная свиная нога. Всыпать содержимое в кастрюлю и поставить в печь на 2 часа. Подкладывать не больше 2 поленьев за 1 раз. Жаркое поливать часто». Разломив морковку, волшебник показал содержимое — бурый порошок. «Как? Все, что мы ели, сделано из этого?» — не поверил Саймон. «Да», — скромно ответил волшебник. «И это не имеет ничего общего с обычными консервированными и сушеными полуфабрикатами», — добавил попугай. «Она растет в земле и поэтому не теряет полезных качеств». «Невероятно!» — воскликнул Питер. «Ха-Ха изобрел ее в 1596 году», — продолжал попугай. «Он всегда опережал свое время». «Знаете, по-моему, вы самый замечательный волшебник», — проговорила Пенелопа. «Ваши изобретения всегда так практичны». «Благодарствую, благодарствую», — волшебник слегка покраснел. «Главная заслуга принадлежит великим книгам. Без них я мало что могу». «Да, и поэтому так важно вернуть их», — добавил попугай. «Итак, давайте разработаем тактику. Прежде всего, где план замка Василисков?» «Он у меня тут». Волшебник достал из складок своего одеяния свиток пергамента, и они расстелили план на столе. «Так, милейший Этельред», — продолжал попугай, — «где твоя сточная труба?» Этельред некоторое время сосредоточенно рассматривал план, судорожно раздувая горло. Парик съехал ему на 1 глаз, цилиндр сидел на затылке. «Вот тут подъемный мост», — показал он наконец. «Тут живет главный Василиск. А вон там в бараках квартируют остальные. Тут вот внизу темница, где они держат великие книги, а тут пыточная камера, тут и хранятся драконьи яйца». «Мои драгоценные!» — пронзительно вскрикнула Табита. «Ну-ну, никаких обмороков!» — раздраженно остановил ее попугай. «Нам некогда с тобой возиться!» «А вон тут!» — Этельред ткнул в карту большим пальцем. «Две темницы помельче, куда складывают всякий хлам. Меня туда как-то послали за стулом, я и заприметил эту самую трубу, ясно? Вот я возьми и прогуляйся по ней подальше, как бы в шутку. А она, оказывается, проходит под крепостным рвом и выходит в полях, вот здесь. Я и сказал себе, Этельред, ей-ей, когда-нибудь этот вход еще пригодится». «Вот он и пригодился!» Этельред с довольным видом обвел всех взглядом. «Это было очень умно с твоей стороны», — похвалила его Пенелопа. Этельред залился краской до корней парика. «Так», — Саймон нахмурился, разглядывая карту, — «если мы и проникнем в этом месте, нам все равно предстоит иметь дело с часовыми, прежде чем мы выкрадем главные книги». «Нам их не выкрасть», — хмуро заметил попугай. «Во всяком случае, не таким способом. Каждая книга весит килограммов 150 и размер их метр на два». «Вот тебе на!» — воскликнул Питер. «Почему ты раньше не сказал?» «Любезный попугай», — проговорил волшебник, — «книги совсем не обязательно выкрадывать. Надо просто найти в них указания, как расправиться с василисками, которые я имел глупость забыть. Тогда мы сможем прогнать их из замка и спасти книги». «Разумеется!» — возбужденно подтвердил Саймон. «Вы совершенно правы, ха-ха! Главное — попасть внутрь и отыскать нужное заклинание, и все в порядке». «Значит, остается только придумать, как напугать стражу», — добавил Питер. «Чего боятся василиски?» «Шутите, мистер?» — недоверчивым тоном спросил Этельред. «Да их разве напугаешь? Чего им бояться, когда они плюются огнем на 3 метра впереди себя?» «Он абсолютно прав», — вернул попугай. «Василиски всегда отличались тщеславием и наглостью». Последовало долгое молчание. Лишь Дульчивелла что-то тихонько напевала, перестилая постель попугая. «Итак», — сказала, наконец, Пенелопа, — «раз их ничем не напугать, нельзя ли их чем-нибудь отвлечь?» «Только не их», — ответил волшебник. «С василисками это не пройдет. У них, знаете, настоящая военная дисциплина. А это, как известно, означает, что часовые не думают. Они повинуются приказам. И если им велено охранять темницу, они будут охранять ее хоть ты что». Все опять надолго замолчали. «Вот что я скажу», — неожиданно заявил Этельред. «Есть одна штука, которая может сдвинуть их с места». «Какая?» — хором закричали все в нетерпении. «Значит так», — продолжал Этельред. Главный василиск объявил, что, мол, долг василисков — поймать ха-ха. Тот, говорит, кто поможет его сцапать, получит повышение. Вот я и подумал, если бы ха-ха им показался на минутку, они бы решили, что сейчас они его схватят, и тут бы они и сдвинулись с места. «Превосходная идея, будь ха-ха помоложе лет на 200, — сухо заметил попугай. «Вряд ли можно ожидать, что он в его возрасте будет ползать по сточным трубам, а потом удирать от василисков». «Да». «К большому моему сожалению, попугай прав», — сокрушенным тоном проговорил волшебник. «А что, если подделать ха-ха?» — предложил вдруг Саймон. Опять последовала долгая пауза, все переглянулись. «Что-то вроде двойника?» — спросила Пенелопа. «Да», — ответил Саймон. «Может быть, кому-нибудь из нас нарядится как ха-ха?» «Нет, нет!» — остановил его волшебник. «Кажется, у меня кое-что для этого есть. Когда мне в последний раз шили платье, для примерок сделали куклу, похожую на меня». «Портновский манекен!» — обрадованно воскликнула Пенелопа. «Вот-вот!» — взволнованно продолжал волшебник. Стало быть, у нас есть манекен моего роста и с моей фигурой, и у меня найдется лишняя шляпа и платье. — Лицо смастерим из лунного желе, — сказал Саймон. — Разрисуем и сделаем похожим на ха-ха, — подхватил Питер. — И уж если тут часовые у нас не забегают, значит, их ничем не проймешь, — завопил Этельред, пускаясь в дикий галоп вокруг стола, так что цилиндр свалился у него с головы. — Постойте, постойте! — остановил их попугай. — Все это прекрасно, но как он будет передвигаться? — А вот так! — от возбуждения Этельред так надулся, что визитка на нем трещала по всем швам. — На колесах! Вот как! — На колесах? — все были в полном недоумении. — Да! — ответил Этельред. — Где ваш план? С минуту он изучал план, потом с довольной ухмылкой откинулся назад. — Да, все в порядке, — проговорил он. — Что в порядке? — спросили все. — Значит так. Этельред опять наклонился над планом, водя большим пальцем. — Вот тут две темницы, которые кладовые, а вот сюда попадаем мы. — Понятно, — поторопил его попугай. — Продолжай. — Значит, в этой темнице они держат книги, а прямо напротив нее идет длинный коридор, и он понижается в сторону рва. — Да, конечно! — волшебник хлопнул себя ладонью по лбу. — Здесь измеряют уровень воды во рву. Как глупо, что я об этом забыл! — В конце коридора, — продолжал Этельред, — будет ров. Теперь понятно? — Нет, непонятно, — проговорил Питер. — Значит так. Мы заходим в эту темницу, а потом я выхожу и как бы отвлекаю часовых. — Ты производишь отвлекающую атаку, — подсказал попугай. — Как бы не так, — отозвался Этельред. — Нет уж, давайте по-честному. Ничего такого опасного я делать не собираюсь. Просто я отвлекаю их внимание. А пока их внимание отвлечено, вы ставите в начале коридора вашу куклу и толкаете ее. Она катит себе вниз на колесиках, а я говорю: «Эй, смотрите, не как это ха-ха!» И тут они все кидаются за ним вдогонку, ясно? — Великолепная идея! — восторженно подхватил Саймон. — Да! — Питер с уважением посмотрел на Этельреда. — Он и вправду становится опытным мастером контршпионажа. — Но имейте в виду, до успешного завершения нам еще много предстоит сделать! — озабоченно предостерег попугай. — Давайте разделим работу, — предложил Саймон. — Этельред, Ха-Ха и я определяем расстояние и вырабатываем детали, чтобы подготовить все как можно точнее. Попугай, Питер и Пенелопа с помощью Табиты и Дульчибеллы подготавливают манекен. — Какое время лучше всего подходит для атаки, как вы считаете? — Середина ночи, — ответил волшебник, доставая из складок одеяния большие часы. — Таким образом, у нас есть 6 часов на подготовку. Чтобы было потемнее, я выключу луну. — А вы это можете? — изумилась Пенелопа. — О да, — с гордостью ответил волшебник. — С легкостью. А в крайнем случае могу отключить и солнце. — Хорошо, тогда начнем, — проговорил Питер. — Пойдем, попугай, покажи мне, где вы держите лунное желе. Следующие 3 часа кипела работа. Этельред, Ха-Ха и Саймон нарисовали мелом на полу вход в темницу и покатый коридор и выбрали самое удачное место для установки манекена. Табита и Дульчибелла, не без соперничества и пререканий, нарядили манекен после того, как его поставили на колесики, сделанные из лунного желе. Но больше всего времени у них ушло на голову, на то, чтобы придать кукле сходство с волшебником. Было сделано и отвергнуто 6 лиц, пока удалось создать совершенный вариант, который их удовлетворил. Затем с большой тщательностью Пенелопа разрисовала лицо масляной краской. Они приклеили фальшивую бороду и волосы, приставили голову к туловищу, нахлобучили остроконечную шляпу и отступили назад. Последовало долгое молчание, которое прервал Этельред. — Ух ты! — сказал он хриплым шепотом. — Ей-богу, вылитый ха-ха! Как есть ха-ха! Прямо двойник! Уж если этим их не одурачишь, значит, ничем не одурачишь! — Должен сказать, — рассудительным тоном произнес попугай, — по-моему, он прав. Даже я мог бы принять его за ха-ха. Восхитительный, входящий в заблуждение дубликат. — Ух ты! Как начнете чесать, так не остановишь, — восхитился Этельред. — И откуда вы столько всяких слов знаете? — У тебя тоже была возможность овладеть языком, — сурово ответил попугай, — когда ха-ха организовал бесплатную школу для жаб. Посещал ее кто-нибудь из вас? Нет. Вы предпочли сидеть по болотам, распевать песни и по совместительству высиживать яйца для василисков, причем и то, и другое делать плохо. — Это не моя вина, ей-богу, — оправдывался Этельред. — Сам я очень хотел ходить в школу, да моя мамаша сказала, что не видит проку от всей этой учености. Она считала, что мне надо, так сказать, заняться ремеслом. — Ну и чем ты занялся? — Пенелопе стало жаль его. — Шпионством, сами знаете. — Для хорошего шпиона всегда место найдется, — говорила моя мамаша. Попугай испустил искренний вздох. — Все они одинаковые, эти жабы, — пробормотал он. — Полное отсутствие логики. — А теперь, — сказал Саймон, — повторим план компании. В экспедицию отправляются Питер, я, попугай и, естественно, Этельред, наш проводник и мастер контршпионажа. — Погодите, — прервала его Пенелопа. — А как же я? — А тебе лучше остаться со мной, моя милочка, — сказал волшебник, — ведь это опасное предприятие. — И пускай, — заупрямилась Пенелопа, — я иду с ними. В конце концов, это я перехитрила Этельреда и вынудила его проговориться про сточную трубу. Без меня вы вообще никуда бы не пошли. — Да, это верно, — смущенно согласился Питер. — Ладно, так и быть, идем с нами, — распорядился Саймон. — Но только обещай, при первом признаке опасности ты побежишь, как кролик. — И не подумаю, — с достоинством ответила Пенелопа. — Я побегу, как кролик, только когда все побегут, как кролики. — Ладно, — Саймон улыбнулся. — Как только Этельред заманит часовых в помещение с книгами, мы выставляем манекен в коридор вот сюда, а попугай садится ему на плечо и подражает голосу ха-ха. Дальше Этельред говорит часовым, что это ха-ха, и попугай слетает с плеча, одновременно толкая манекен ногами. Тот катится по коридору и падает в ров. В удачном случае стража бежит за ним и, может быть, даже ныряет в ров. Манекен у нас тяжелый, сразу пойдет на дно. Во время всей этой кутерьмы мы бежим в темницу с книгами и узнаем средства против василисков. Пенелопа записывает, после чего мы убегаем. Великолепно! «Просто великолепно!» — одобрил волшебник. «Какой умелый план! Как я благодарен вам, мои храбрые детки!» «Эй, а про меня что скажете?» — обиделся Этельред. «Ты проявил себя поистине дальновидной и сообразительной жабой», — ответил волшебник, похлопав его по макушке цилиндра. «Когда все благополучно кончится, я сделаю тебя старостой в бесплатной школе для жаб. — Ух ты! — Этельред был прямо огорошен такой честью. — А сейчас, мне думается, всем следует выпить по чашечке горячего лунно-морковного какао. Потом я выключаю луну, и вы отправляетесь, — заключил волшебник. — Меня одно смущает, — изрек Этельред, прихлебывая какао. — Как, значит, мне быть? Остаться в замке под видом мастера контршпионажа Икс или сбежать с вашей компанией? — Бежать с нами, — уверенно заявила Пенелопа. — Василиски к тому времени уже догадаются, что ты перешел на нашу сторону. А кроме того, у нас для тебя найдется еще уйма всякой важной работы. — Ваше слово — закон, мисс, — отчеканил Этельред, заламывая цилиндр с бесшабашным видом. — Только намекните, мисс, и мастер контршпионажа Икс к вашим услугам. — Спасибо, — серьезно поблагодарила Пенелопа. Когда они кончили пить какао, кстати, очень теплое и приятно согревающее, Ха-Ха посмотрел на часы. — Пора выключать луну, — сказал он. — Все готовы? — Да, — откликнулись все хором. — Желаем успеха! — крикнули им вдогонку Табита и Дульчибелла, громко сморкаясь в платки. Отряд зашагал по одному из многочисленных боковых туннелей, по тому, который должен был вывести их как можно ближе к лунно-морковному полю, иными словами, ко входу в сточную трубу. Впереди шли с фонариками Пенелопа и Этельред. Попугай и Питер с Саймоном, тащившие манекен, следовали за ними. Наконец они вышли из туннеля на луг, черневший в полной темноте, как дно колодца. Стояла тишина. Слышался только шорох мягких, точно бархатных листьев лунной моркови, тершихся на ходу об их щиколотки. Фонариками они пользовались редко, а когда приблизились к темной громаде замка и совсем их выключили, боясь, что часовые заметят свет и поднимут тревогу. — Постойте-ка минутку! — прошептал Этельред. — Где-то тут. Сейчас я проверю. Попугаи и ребята застыли в ожидании, пока Этельред шмыгал в зарослях листьев, что-то бормоча себе под нос. — Есть! — сказал он наконец. — Я знал, что она где-то тут. При свете фонариков ребята разглядели квадратный люк и лежавшую рядом проволочную решетку. Они посветили внутрь и увидели широкую, круглую, выложенную кирпичами трубу. Внизу под люком стоял стул. — Это я догадался поставить, чтобы выбраться, — похвастался Этельред. Они осторожно спустились в люк и спустили манекен. Дальше передвигаться стало легче, так как они могли свободно пользоваться фонариками, не боясь быть замеченными. Минут через пять туннель пошел под уклон, и их лиц коснулся прохладный ветерок. — Почти дошли, — шепнул Этельред. — Теперь мертвая тишина. Часовые прямо тут, за углом. Сточная труба привела их в большую мрачную темницу, доверху забитую старой мебелью, канделябрами и прочими старинными предметами, какие всегда пылятся на чердаках, опутанные толстой, как черные кружева, паутиной. В холодной темнице стоял запах сырости, от которого Пенелопу охватила дрожь. Этельред провел их между высокими штабелями пыльной мебели, и когда они очутились возле двери, чуть-чуть приоткрыл ее и выглянул наружу. — Эй, гляньте, ознакомьтесь с местностью, — посоветовал он. Все по очереди заглянули в щелочку. Немного дальше по коридору они увидели большую сводчатую дверь, окованную медью, за которой, очевидно, и хранились управляющие книги. Перед дверью со скучающим видом торчали два василиска, по всей видимости, часовые. Один затачивал себе клювом когти, другой от нечего делать выжигал на стене огнем из ноздрей свои инициалы. Напротив двери, в сторону рва, отходил пологий коридор. — Теперь... — голос Этельреда дрожал от страха и возбуждения. — Как я заманю тех двоих в темницу, так выставляйте куклу. Тут попугай пусть скажет что-нибудь погромче, и я буду знать, что у вас все готово, ясно? — Ясно, — прошептали остальные. Сердце у Пенелопы бешено стучало в груди. — Интересно, — подумала она, — другим так же страшно, как мне. — Ну? — Этельред судорожно глотнул воздух. — Начнем. Он приоткрыл дверь и выскользнул в коридор, оставив в дверях щелку. Остальные приникли к ней и увидели, как он поправил цилиндр и с беспечным видом бойко зашлепал в припрыжку по направлению к часовым, зажав под мышкой Пенелопин карандаш и блокнот. «Эй!» — окликнул он часовых. «Проснитесь, тетери! Стража называется! Да я давно мог подползти и задушить вас обоих!» Заслышав чей-то голос, Василиски одним прыжком встали в положение смирно, но, увидав, кто перед ними, расслабились. «Ах, это ты!» — прокаркал один противным грубым голосом, каким ворчит собака, терзающая кость. «Чего тебе надо, безмозглая жаба?» «Для начала мне надо, чтобы вы поубавили наглости», — отрубил Этельред. «Попрошу придержать язык, пугало вы несчастные. Ваш шеф послал меня со специальным заданием, ясно? Не верите, слетайте наверх и спросите у него самого. Но я бы вам не советовал. Он в скверном настроении. Того, гляди, взорвется, как вулкан». «А из-за чего он?» — переполошился Василиск. Судя по тому, как испугался часовой, было ясно, что когда главный Василиск бывал не в духе, всем доставалось. «Из-за волшебника», — объяснил Этельред. «Беда в том, что Ха-Ха замышляет нам отомстить». «Да как он отомстит?» — насмешливо фыркнул второй Василиск. «Книги его у нас! Значит, он остался без заклинаний». «Ага, без заклинаний, говоришь», — со злорадством подхватил Этельред. «А как же тогда он ухитрился выключить луну, а?» «Выключить луну?» — недоверчиво повторили часовые. «Да. Не верите? Слазайте на крепостную стену, проверьте. Потому ваш шеф и перепугался до смерти. Потому и послал меня сюда искать в книге лунные заклинания. Так что некогда мне тут с вами болтать. Отпирайте поскорее дверь и впускайте меня, а то вам влетит от шефа по первое число». «Сейчас, сейчас!» — засуетился первый часовой, снимая со стены гигантский ключ и отпирая дверь. «Вы оба тоже идите со мной. Пособите мне», — продолжал Этельред. «Сейчас, сейчас!» Часовые послушно последовали за ним в темницу. «Так», — произнес Питер. «Пенни, оставайся здесь, пока часовые не погонятся за манекеном». Он и Саймон открыли дверь и торопливо выкатили фигуру в коридор, стараясь производить как можно меньше шума. Они слышали, как Этельред раздает часовым указания, всячески задерживая их в темнице. «Так, ты держи мой блокнот, а ты карандаш», — распоряжался он. — «Выключить луну — дело серьезное. В другой раз он возьмет и солнце выключит. Вот мы тогда и попрыгаем». Мальчики быстро и ловко установили манекен там, где начинался уклон, так что малейший толчок привел бы теперь его в движение. Затем попугай занял свое место у него на плече. — «Все в порядке», — шепнул он. — «Прячьтесь». Увидев, что мальчики благополучно спрятались, он отряхнул перья и откашлялся. «Дорогой мой попугай!» — произнес он, великолепно подражая тонкому голосу волшебника. «Выключение луны — лишь первый шаг в той борьбе, которую я начинаю против Василисков». «В самом деле?» — произнес попугай своим натуральным голосом. «А каков будет следующий?» «Ух ты! Клянусь париком и цилиндром!» — раздался пронзительный голос Этельреда из темницы. — «Смотрите! Сам Ха-Ха пожаловал! Скорее ловите его! Большой чин получите! Медалями увешают! Шеф будет вами доволен! Скорей, скорей!» Ничего не понимая, часовые повернулись и увидели двойника Ха-Ха, стоящего в коридоре с попугаем на плече. В одну секунду они оправились от шока и с торжествующими криками рванулись вперед, бросив блокнот и карандаш. «Ха-ха! Берегись, Василиски!» — завопил попугай в притворном ужасе и, слетев с плеча, толкнул манекен лапами. Двойник помчался вниз по коридору, набирая скорость. Длинное одеяние мело по полу, скрывая колесики. было полное впечатление, будто Ха-Ха спасается бегством. Василиски злобно кулдыка и толкает усердие друг друга, кинулись за волшебником вдогонку. «Путь свободен!» — крикнул попугай. «Бегом!» Дети перебежали коридор и, подхватив с полу блокнот и карандаш, нырнули в темницу, где их ждал Этельред. «Давайте!» — поторопил он их. «Ищите свои проклятые заклинания, а я покараулю!» И он запрыгал по коридору вслед за часовыми, которые уже скрылись из виду. Великие управляющие книги были переплетены в тончайшей выделке кожу и украшены алым и золотым тиснением. Каждая книга лежала на дивном золоченом столе, инкрустированном серебром. «Здравствуйте, книги!» — ласково сказал попугай. К удивлению детей, книги отозвались мелодичными голосами, словно три симпатичные старушки. «Здравствуй, попугай! Как поживаешь? Приятно тебя видеть. Ты собираешься нас спасти?» «В другой раз», — ответил попугай. «Мы подготавливаем твое спасение, моя очаровательная словоохотливая библиотека. Но сейчас мы пришли получить заклинание против василисков. Будь так любезна, книга заклинаний!» Книга с надписью «Се есть великая книга заклинаний» сама собой раскрылась и начала перебирать страницы, тихонько шепча: «Василиски, Василиски, так, экспромтом я что-то не помню, Василиски, я, конечно, могу ошибаться». «Поторопись», — с раздражением сказал попугай, — «часовые могут вернуться в любой момент». «Я тороплюсь, как могу», — обиделась книга. «У меня печать только на одной стороне. Сейчас посмотрю. Василиски, Василиски...» Дети изнывали от нетерпения. Совершенно неизвестно было, сколько времени часовые провозятся с манекеном. Ребятам вовсе не хотелось, чтобы их застигли разочарованные, рассерженные василиски. «А-а, вот, наконец!» — довольным тоном проговорила книга. «Как избавляются от василисков?» «Ты записываешь, Пенелопа?» — спросил попугай. — Да, — откликнулась девочка. — Итак, начинаем, — проговорила книга. — Средство избавления от василисков. Василисков одолевают через посредство горностаев. Горностая подводят к логову, где в глубине укрывается василиск, ибо против всего на свете имеется средство. И василиск, завидев горностая, бежит прочь, а горностай преследует его и умерщвляет. Затем, что укус горностая смертелен для василисков, однако не прежде, чем горностай отведал руты. И против сих злыдни горностай сперва вкушает травы руты, и сок этой травы служит для укуса. Храбро бросается он вперед и умерщвляет их. — Что за рута? — спросил Питер. — Насколько я понимаю, вид растения, — ответила книга заклинаний. — Спросите словарь. Гигантский словарь раскрылся и зашелестел страницами. — Посмотрим, посмотрим, — забормотал он. — Руно, рупор, русалка, русло, рута. Извольте. Кустарник с сильным запахом, с перисторассеченными листьями и зеленовато-желтыми цветами, символ раскаяния, сожаления или сострадания. Теперь спросим у травника, где она растет. Услышав эти слова, троянский травник тут же услужливо стал перелистывать страницы. «Хм, рута, рута, пожалуйста. Рута в стране Мифландия растет лишь на опушке мандрагорового леса на оборотневом острове в Поющем море». «Отлично! — сказал попугай. — Записала Пенелопа. А дальше Ха-Ха разберется сам. До скорого свидания, книги! Освобождение близится!» В этот миг дверь распахнулась, и внутрь ввалился запыхавшийся Этельред. «Эй, шевелитесь!» — задыхаясь, выпалил он. «Часовые кончили нырять за ха-ха! Вылезли мокрые-примокрые, злые, как черти! Сообразили, что их одурачили! Надо поскорее смываться!» Только они выбежали из темницы, как увидели в конце коридора двух промокших часовых. Те при виде ребят издали пронзительный, режущий ухо ужасный крик, отдавшийся тысячекратным эхом и чуть не оглушивший Пенелопу и мальчиков. «Быстро, быстро!» — скомандовал попугай. «Назад в трубу! Бегите со всех ног!» Поняв, что Этельреду ни за что в жизни не поспеть за ними, Пенелопа нагнулась, схватила его и, прижав к себе, помчалась так, как никогда еще не бегала. Позади слышалось кулдыканье василисков, звон чешуи, скрежет когтей о каменный пол. Пенелопа ждала, что вот-вот ее настигнет страшное всепожирающее пламя, однако они успели добежать до кладовой. Только они вскочили внутрь и, захлопнув дверь, заперли ее на засов, как первая струя огня ударила в дверной косяк. Они бросились в угол, где был вход в трубу. В коридоре бесновались, и как кошки визжали василиски, царапали и драли когтями дверь. Но беглецы уже спустились в трубу, проскочили по водостоку, вылезли наружу, перебежали через поле лунной моркови и не останавливались ни разу, чтобы перевести дух, пока не очутились в кристальных пещерах. «Фу!» Пенелопа, отдуваясь, прислонилась к стене. «В жизни больше так не побегу!» «Я тоже!» — с трудом выговорил Питер. Грудь его ходила ходуном. «Мы были на волосок от смерти!» — выдавил из себя Саймон, хватая ртом воздух. «Вовремя мы захлопнули дверь, еще бы минута, и от нас бы шкварки остались!» «Ой, не надо!» — Пенелопа вздрогнула. «Страшно вспомнить!» «Послушайте, мисс!» — произнес Этельред, который все еще лежал у Пенелопы на руках, так и не расставаясь со своим цилиндром. «Послушайте, мисс! Позвольте поблагодарить вас! Вы мне как-никак спасли жизнь!» «Пустяки!» — ответила Пенелопа, опуская его на пол. «Просто я побоялась, что тебе за нами не угнаться, вот я и подобрала тебя!» «И не угнался бы, мисс!» — горячо подтвердил Этельред. «Ей-богу, мисс, когда б не вы, я бы изжарился живьем! Уж я вам так благодарен, мисс, так благодарен!» «А теперь пойдем к ха-ха!» — напомнил попугай. «Быть может, он сумеет разобраться в заклинании. Я, честно скажу, не могу. Слишком оно запутано!» Отдышавшись, они пошли по кристальным туннелям дальше, туда, где их с нетерпением ждали волшебник, Табита и Дульчибелла.